Глава третья. Так, теперь торт. Украшая нижний ярус торта ягодами, испачкала кремом палец. А поднеся его ко рту, чтобы облизнуть сладость, почувствовала на своей талии чью-то горячую широкую ладонь. Не горячую, огненную. Настолько заработалась, что даже не заметила приближения человека. Но реакция последовала соответствующая. Я дернулась. От неосторожного движения ягоды из второй руки посыпались на торт в хаотичном порядке. «Да чтоб тебя!» — вскрикнула я и, одернув чужую руку, резко развернулась. Непозволительно близко стоял мужчина. Рубашка расстегнута почти до середины груди. На вид около 40. Несмотря на близость, он не пытался больше дотронуться. Посмотрела в его глаза и была поймана взглядом глаз цвета горького шоколада. Мужчина смотрел будто в душу. В этом взгляде можно было прочитать: «Я знаю, что именно ты оторвала ручку в туалете». Вот так он на меня смотрел, зло, не обещая расплату. Вопрос, откуда он знает? Осознание пришло мгновенно. Ручка лежит прямо на виду, на столе, возле торта. Полностью занявшись работой, я совсем забыла убрать ее в тайник. Сработало правило: лучшая защита – это нападение. «Посмотрите, что вы натворили», – показала на испорченный вид торта и некрасиво разбросанные на нем ягоды. «Чтобы все исправить, мне потребуется еще не меньше получаса, а именинник ждет торта к 9. «Я подождал». «И именинник подождет», – склонившись ко мне, огрызнулся мужчина. «О чем это он?» – я удивленно на него уставилась. Он же сцапал со стола вещественное доказательство и, подкинув его в руке, усмехнулся. «Переделывайте. Именинник – редкостный педант и не потерпит такого уродства». И вышел. «Уродство? Как будто это моя вина. С языка уже было готово сорваться. Хам! Но я не могла. Это непрофессионально. Но как же хотелось. Кто он такой, раз так нагло себя ведет и говорит такое об имениннике? Возможно, брат?» Еще раз взглянула на торт. «Да, придется переделывать». Пока пыталась привести торт в эстетичный вид, пришла помощница повара. Вела она себя странно, была чем-то сильно взволнована и не переставала бормотать что-то себе под нос. «Что-то случилось?» – не смогла не спросить я. «Случилось. Еще как случилось. Такой день? А Виктор Брониславович жутко злой. А когда он не в духе, к нему на глаза лучше не попадаться. Представляете, кто-то вырвал ручку на двери туалета, и он остался там взаперти и без телефона. Скорее всего, он стучал, но из-за такого шума и музыки никто ничего не услышал, поэтому ему пришлось выбить дверь». Я закусила губу. Выходит, в туалете был именинник? Хо-хо-хо. Если хам расскажет, что именно я виновница этого происшествия, то... Я даже не хочу думать, что тогда будет. После такого мне точно не заплатят оставшуюся часть денег. А самое ужасное, что репутация будет испорчена. И не только моя. Вспоминая, как пеклась об этом заказе Таня, мне стало совсем плохо. Нужно срочно перед ним извиниться. Он все поймет, я уверена. Только бы успеть это сделать раньше, чем хам расскажет ему все. Как же его пригласить, поговорить? Выбора мало. Попросила помощницу повара позвать именинника. Она испуганно крутила головой и без конца повторяла: «Нет, нет, нет». «Да что она его так боится? Не зверь же он на самом деле». В итоге пришлось идти в гостиную самой, да еще неся в руках бутылку шампанского, которую умоляла захватить помощница. Неслыханная наглость, но в такой праздник я опять не смогла отказать. До гостиной оставался всего шаг, когда из-за угла на меня неожиданно выскочил мужчина. И, конечно, опять он. Хам. Все произошло так быстро, что я даже не успела сориентироваться, хотя бы немного уклониться и избежать столкновения. Опять почувствовала его ладони, но теперь уже на своих плечах, за которые он меня крепко придержал. Открытая бутылка в моих руках сотряслась, и так как пробка была лишь слегка прикрыта, то газы мгновенно и с силой вытолкнули пробку из бутылки. Вся пена выплеснулась между нашими телами, намочив мою футболку и его белоснежную рубашку. Пробка же, проживая свою жизнь, отлетела в потолок и отрикошетила прямиком в лоб хаму, заставив его отшатнуться. «Твою ж мать!» – прохрипел он, потирая место ушиба рукой. Не знаю почему, но мне стало невыносимо смешно. Я не сдержалась и расхохоталась. Вокруг нас начали собираться гости, а я не могла остановиться. Смеялась открыто и от души. Он был такой ошарашенный и смешной, просто жуть. Стоял и удивленно смотрел на меня. Длился мой смех недолго. Во-первых, я заметила откровенный взгляд хама в области моей груди и вспомнила о том, что моя футболка мокрая. А во-вторых, обратила внимание, что гости испуганно замерли, будто в ожидании чего-то нехорошего. Вспомнила о приличиях и, прикрыв рот ладошкой, постаралась отдышаться.